Глава 25. Забегаю в дом и сразу прячусь от неловкости на кухне. Марк, судя по всему, ушел переодеваться в ту же комнату, где ночевал ранее. Ну а Даня только вошел и, могу поспорить, снова снимает что-то на свой дурацкий телефон. «Ого!» — выдохнул он вдруг, но в этот раз я не услышала в голосе ни капли сарказма. Настолько стало любопытно, что я медленно и почти незаметно выглядываю из кухни. Айфон, до этого застывший в руке вместе с хозяином на пороге, медленно поплыл по гостиной, фиксируя каждую деталь. Камин из камня, уютные кресла с наброшенными на них вязаными пледами, полки с милыми безделушками и мягкий свет от массивной лампы, создающий уютную атмосферу. «Ребят, вы это видите?» «И нет, это не прикол, а все тот же дом. Это же Рустик Стайл». Он тут же начал кружить по гостиной, выбирая удачные ракурсы, будто приглашен для профессиональной фотосессии, а не в качестве помощника Марка. «Хм, а что это за фактура дерева? Эй, дамочка, это кресло-антиквариат? Или ты сама его так состарила? Подписчикам будет любопытно узнать». «Да какого черта он вообще комментирует мою работу? Какая разница, откуда взялось кресло и как я его преобразила?» Прячусь за стенкой и игнорирую вопрос, пока внутри клокочут эмоции. «Так и хочется выставить наглого стримыша вон». Но договор в тумбочке диктует свои правила. Положение спасает Марк, когда спускается по лестнице. «Сонь, покормишь нас? Я жутко голодный». Как будто я посмею отказать новым хозяевам. Не могу свыкнуться с этой мыслью, но Марк для Солнечной долины лучше, чем Игорь. И неплохо бы рассказать Дорошину о вчерашнем звонке Волкова. Но это чуть позже, а сейчас... «Да, садитесь за стол, все уже давно готово». Марк садится первым, уверенно держит спину, я же присаживаюсь лишь на край стула, чувствуя себя на собственной кухне прислугой, которой милостиво разрешили пообедать с элитой. Даня же падает на стул с таким кислым видом, словно его пригласили на гастрономический эксперимент в джунглях. «Это что?» – тычет вилкой, брезгливо ковыряя нежный кусок говядины. «И нафига столько подливы? Это же сплошной холестерин!» «Не, теть, мне сложно угодить, я такое есть точно не буду». Кривится, будто я ему навоза насыпала. Марк уже открывает рот, но опережаю его. «Если не нравится, пойди поищи в машине брата протеиновые батончики. Можешь погрызть их на крыльце в компании куриц». Марк, подавив вздох, явно не разочарование, взял вилку и принялся за еду. Застонал, едва мясо попало ему в рот, а мы со стримышем уставились на него. И если мой мозг стал рисовать слишком жаркие образы, то у Дани возникли мысли приземленные. «Что, правда так вкусно?» «Да ладно, брат, ты же тот еще гурман, ходишь только по ресторанам с идеальной репутацией». Марк лишь что-то промычал в ответ, и стримыш решился. Поднес вилку к губам с таким выражением, будто там не мясо, а таракан. Сначала понюхал, затем откусил и замер. Спешно переживал и потянулся за вторым куском, забыв про свой драгоценный телефон. «И как?» Марк выгнул бровь. «Ну, — замялся Даня, — сойдет для сельской местности. Типа крафтовый продукт и все такое». Я едва не расхохоталась, видя, как через 5 минут малой уже макал корку хлеба в густой соус и жевал так, что челюсть стучала. Его блогерский пафос испарился, уступив место первобытному голоду. Даня ел жадно, забыв покормить подписчиков новой продой из жизни в глуши. Краем глаза улавливаю взгляд Марка поверх чашки. В его глазах пляшут чертенята. Он будто намекает мне, что его заносчивый брат потерпел сокрушительное поражение от моих кулинарных способностей. «Спасибо, Соня», – произнес он громко и уперся требовательным взглядом в Даню. Но тот то ли не понял, то ли снова забылся. Схватил телефон и стал в нем что-то клацать. «Не за что», – пожимая плечами, сделанным равнодушием. «Я и не ждала от стримыша никакой благодарности. Он поел, и этого хватит. А то строил тут из себя веганскую невинность, а в итоге вылизал тарелку так, что уже и мыть ее не нужно». Пока я ела, Марк тактично молчал, но едва я отставила пустую тарелку, он сразу заговорил. «Даниил». Строгость в его голосе ощущалась, как холодная сталь. Стримушу пришлось убрать айфон и взглянуть на брата. «Уже вечер, и сегодня мы отдыхаем, но завтра куча дел, поэтому подъем в 7 утра. Если ты собираешься вникать в дела, тебе придется стать ответственным и собранным, чтобы телефона я и близко не видел». «Но, брат, это же крутая реклама, подписота уже интересуется, где я. Они хотят тоже приехать». Даня насыпал аргументов, но Марк остался непреклонным. «Хватит валять дурака. Твоя мать отцу всю плешь проела, что младший наследник болтается без дела и даже не видел в глаза офис компании. Так что, малой, не один ты получил тумаков накануне. Хочешь ты того или нет, отец велел вводить тебя в курс дела. Так что вперед к светлому будущему». «Да как будто я просил об этом», — фыркая, как разозленный еж, Даниил вскочил со стула. «Где моя комната?» Наверху вторая слева. Ляпаю успешно, я слегка офигела от их семейных разборок. Я ушел, и до завтра меня не беспокоить. Показательно топая по лестнице, малой поднялся на второй этаж и громко хлопнул дверью. Марк лишь закатил глаза. «Думаю, бизнес его прямо сейчас мало волнует», — констатирую я, глядя на лестницу. «Пойди объясни это моей мачехе». Он кривится, будто лимон съел. «Вообще, прости за Даню. Но ни у тебя, ни у меня другого варианта нет. Придется мириться с его прямыми эфирами и прочей ерундой. Понятно, что ничему он учиться не будет. Мне главное, чтобы не мешался под ногами. Кстати, что там Волков? Уже объявлялся?» «Звонил вчера», — киваю с горечью, и Марк сразу хмурит брови. «Оскорблял? Угрожал?» «Соня, говори мне о таком сразу. Не отмалчивайся до последнего». «Я собиралась рассказать позже, но ты первым спросил. Отмахиваюсь от его заботы, как от надоедливой мухи. Слишком она непривычная. Обещал устроить неприятности, ругался, что я специально продала землю тебе, чем развязала какую-то там войну. В общем, ничего нового. Но, наверное, нам стоит ждать сюрпризов». «Не волнуйся», — он подмигивает с такой уверенностью, которую больше невозможно игнорировать. «Я не дам ему добраться до тебя, а если задумает пакостить, то первым пожалеет, что полез ко мне». Грохот на втором этаже спасает меня от ненужных романтических мыслей. «Да что там у стримыша происходит?» «Думаешь, реально сможешь приструнить брата?» — киваю на лестницу, переводя разговор в безопасное русло. «Так проще держать собственные эмоции в узде. Марк, кажется, ведется на это. У меня нет выбора». Он встает из-за стола и подходит. Встает так близко, что я чувствую тепло, исходящее от его тела. Становится жарко и душно, отчего еле сглатываю. Не дышу, видя, как взгляд мужчины смягчается, а глаза снова напоминают растопленный молочный шоколад, в котором я так боюсь утонуть. И у Дани нет выбора. В этой жизни, солнечная моя, за все приходится платить. Даже за право быть наследником империи. Мы слишком близко друг к другу. Марк делает ситуацию еще острее, когда усаживается рядом и смотрит прямо мне в глаза. О чем мы говорили секунду назад? Я ничего не слышу из-за грохочущего пульса в ушах, ведь взволнована от этой близости до мурашек по коже. «И не бойся Волкова», — его голос стал глубже, завибрировав где-то у меня под кожей. «Пока ты под моей защитой, он не посмеет посмотреть в твою сторону. Я знаю, как усмирять таких говнюков». Есть в этой фразе какой-то скрытый смысл, но не успеваю подумать. Марк протягивает руку и, осторожно, едва касаясь, заправляет выбившийся локон мне за ушко, а затем пальцы ласково скользят по щеке, оставляя за собой дорожку из электрических разрядов. Все проблемы вдруг отходят на второй план. Марк медленно склоняется к моему лицу, его дыхание вмиг смешивается с моим. Не ведая, что творю, поддаюсь навстречу так охотно, что сама себе больше не доверяю. Точно обезумев, закрываю глаза и снова безрассудно проваливаюсь в это наваждение, которое началось несколько дней назад. Но едва наши губы соприкасаются... «Какой тут пароль от Wi-Fi?» Громоподобный голос и спешный топот ног по лестнице стримыша подрывают тишину, действуя как ушат холодной воды.